Сергей упорно занимался с Ольгой. К своему собственному удивлению, она подавила самолюбие, доверившись знаниям Сергея. Когда тот был занят или уезжал в свои зарубежные командировки, с Ольгой занимался Иван. «И откуда вы все это знаете?» – спрашивала Ольга. «Как откуда? Мы 20 лет уже трудимся, отдыха не зная». «А почему не пишете ничего? Почему занятия не ведете?» «Вот сейчас пришло время и о занятиях подумать». «Оля, я за несколько лет пешком всю страну исходил и такого понавидался, что могу книгу в несколько томов сразу издавать. Но потом понял, что на пути-то еще не стою». «Путь – это когда ты не невидимыми силами ведом, с тонкого плана на тебя смотрящими, а когда появляются рядом с тобой настоящие учителя, божественные посланники. И могут они пахать и сеять, рубить дрова и правильно молиться, если у них руки и ноги. И о свете, и о любви они ничего не говорят, а только в душу твою заглядывают и читают в ней все тайные мысли. Один восточный мудрец, долго проживший на Западе, говорил, что его поражают люди, приходящие к нему и толкующие о каких-то невидимых учителях. Видимо, это от того, что они боятся ответственности. Ведь живому учителю ты должен посмотреть в глаза и ответить за свои поступки. Перед невидимым учителем ты не ощущаешь вины, а иногда и забываешь о том, что он существует. Понимаешь, Оленька, живой учитель на Востоке – это традиция, это обязательное условие на пути. Учитель – это твоя ходячая совесть. От нее в глубины сознания не спрячешься. При наших невидимых учителях сохраняется возможность для всяческих уловок и ухищрений, для игры с самим собой. «Так вы тоже не верите в невидимого внутреннего учителя?» – поражалась Ольга. «Оля, я верю в знания. Я верю в путь. Пути без наставника не существует. Внутренний учитель только подводит тебя к пути. Внутренний учитель – это не учитель человечества. Не обольщайся. Твой учитель – отражение отражений. Один из многих существующих на тонком плане и наблюдающих за барахтанием людей в болотце самомнения. Если кто-то завопит, что ему надоело в луже сидеть и обманываться, принимая ее за море, учитель ближе к нему подойдет, научит кое-чему и посмотрит, как ты это выполняешь. А разговоры с внутренним учителем – это не конечная цель, а всего лишь начало пути. Если не возгордишься, что другом небес стало, то придет к тебе и настоящий учитель. Но это может произойти в исключительном случае, после многих лет труда. С того момента и начнется путь восхождения. Что же это получается? Годы моей работы вы считаете барахтанием в луже? Оля, ты хочешь правду знать или хочешь, чтобы я твое «я» уважил? Как прикажешь с тобой разговаривать? Говорите правду. Да, годы твоей работы я считаю барахтанием в луже. Что, никому эта работа не нужна? Книги не нужны? Нужны, если они путь указывают. Ты провела хорошую объяснительную работу. Это все теоретические описательные труды, Далее, если ты сама выберешься из этого болота и опишешь подробнейшим образом, как тебе это удалось, начнется совершенно новый этап в твоей жизни. Что толку призывать людей любить и светить, если они этого не умеют? Каждый старается во что гораст, да пользы от этого никакой. Нужно учить людей любить и светить. Да как я этому научить могу? Не можешь, пока сама не умеешь. Ты этого пути пока не прошла. А если пройду, смогу? Только в том случае, если на то будет воля Божья. Если у тебя миссия будет такая – научить людей любить и светить. В большинстве случаев человек не имеет права выдавать свои знания, ибо они являются великой тайной. А как же Христос? Он никого не учил любви, он только говорил о любви. Ведь не было речи об упражнениях, о техниках. Это неправда. Толпу он не учил, а только в действии показывал, что такое любовь. Вся его жизнь была любовь. Но вот учеников он учил любить. Им он открывал тайные знания, им показывал упражнения. И потом, у тебя такое же заблуждение, как и у многих, что учителя учат словами. Должен тебе сказать, что большинство помалкивает. В молчании проходят большие собрания. В молчании передаются глубокие мысли и сокровенные тайны. Оля слушала с большим вниманием и даже с трепетом. Что же мне делать? Как встать на путь? У тебя, Оля, есть учитель. Ты можешь его просить, чтобы он тебе открыл путь. Беда только в том, что ты трактуешь слова учителя так, как тебе это выгодно. Он требует одного, а ты делаешь другое, утверждая, что это его слова. Есть для тебя и другой путь. Откажись от слушания голоса. «Это невозможно», — сказала Ольга. «Это звучит кощунственно. Мой голос в сердце». «В сердце, но не в глубине его». «Хорошо, ты не можешь отказаться от него, но ты подумай, независима ли ты, не привязана ли ты?» «Скажите, если Христос в вашем сердце, вы можете отказаться от него?» — спросила Ольга. «Это невозможно по другой причине. Я не привязан к своему состоянию. Я и Христос неотделимы. Он всегда со мной, а я с ним. Между нами нет преград. Между нами не стоит моя личность. Я свободен. Где бы я ни находился, он всегда со мной. Твое же отношение к учителю – собственническое, основанное на страхе». «Почему это на страхе?» «Потому что ты боишься потерять его. Ты заранее думаешь о том, что будет, если он уйдет. Ты ни с чем останешься. Ты пустоты боишься». «Я же, Оля, ничего не боюсь. Наша связь с учителем неразрывна. Он будет со мной до тех пор, пока сердце мое чисто, пока ложь не приходит в душу. Но если я почувствую, что он отдаляется от меня, то я буду знать, что тому виной моя гордыня. Причина во мне». «Я должна подумать», — сказала Ольга. «Вы мне много нового поведали». «Ты, Иван, больше меня для Ольги делаешь», — сказал Сергей. «Она тебя лучше понимает». Просто ты к ней беспощаден. Ты вынуждаешь ее сопротивляться. Да сколько раз вам повторять, что мне нет дела до ее личности. Меня совершенно не волнует даже ее мнение обо мне. Главное, это ее душа. Ради нее я тружусь. У любого человека душа и личность тесно связаны между собой. Ты не доберешься до души, если не затронешь личность. А если личность станет на дыбы, то прощай, душа, до лучших времен. Ладно, соглашался Сергей. Я, наверное, тороплюсь. Буду помягче. Ольга пришла через 3 дня. Понимаете, говорила она, что я не делаю, я иду уже по проторенному пути. По привычному маршруту движутся мои мысли. Так же я и с учителем говорю. Вхожу в общение с ним по определенному пути, чтобы попасть именно в то тонкое пространство, которое я знаю. Похоже, что все превратилось в шаблон. Правильно это или нет? Оля, ты ведь не нашла истину. Ты идешь к ней. Подходов может быть много. Попробуй по-другому. Учитель – это дух. Как и всякий дух, он вездесущ. Но если это дух истины, то он в любом пространстве будет встречать тебя, а не только в том, что привычным стало. Если же для него другие сферы закрыты, и там уже он не он, а другой, то кто же был предыдущий? Доверься Духу Истины, Святому Духу. Его призывай вести тебя. А если он заведет меня куда-нибудь? Да куда уж дальше, буркнул Сергей и громко сказал. Тебя твоя самость завести может в неизвестные сферы, а Дух Истины поведет тебя только в мир истины. «А вы тоже считаете, что все мои книги – это теория?» – спросила Ольга Сергея. «У тебя прекрасные описательные книги, необходимые людям как воздух, но они доводят до определенного тонкого слоя. Дальше идти можно только с учителем, не с мнимым, а с живым». «Да где его взять?» – удивилась Ольга. Оля, этот вопрос решает не одно поколение мудрецов. Истинный учитель приходит к истинному искателю, когда тот готов для ученичества. По-другому не бывает. Связь учителя и ученика очень тонка и неразрывна. Даже если они встретились однажды, а потом сотни и тысячи лет не встречались, она не разрывается. Сначала учитель и ученик встречаются на тонком плане, а потом на физическом. Об этой встрече никто не знает, и ученик имеет право сообщить о ней, если есть необходимость, по прошествии многих лет. Но, как правило, ученик даже не называет имени учителя, ибо оно священно. Все то, что я говорю, составляет тайну ученичества и может быть описано лишь таким внешним образом. Более ничего я тебе сказать не могу. Ты, конечно, можешь искать учителя, но вообще-то он приходит сам, когда ученик готов. Не думаю, что ты находишься в состоянии этой готовности. «Откуда вы все это взяли? Где это написано?» спрашивала Ольга. «Дорогая моя, это красными, но тонкими строками проходит по всем учениям. Ищи и найдешь. Одно тебе скажу. Блаватская удостоилась встречи с учителем в 20 лет, а потом 20 лет искала его, обучаясь у всех известных учителей мира. Следующая встреча состоялась, когда ей исполнилось 40. Тогда она была готова к ученичеству. Николай Константинович Рерих встретился с учителем в одном из музеев в Америке и говорил с ним несколько часов. Про Елену Ивановну Рерих ничего сказать не могу. Возможно, сведения такие существуют, но они похоронены в архивах. Алиса Бейли встречалась с учителем. Франча Ладью тоже. Есть их короткие записи об этом, но уже через много лет. Я не говорю о Востоке. Там все истинные ученики обязательно имеют учителя. Елена Ивановна Рерих не видела учителей. В воспоминаниях Зинаиды Фоздик упоминается об этом, вставил Иван. А как же Христос? И у него был учитель. Не забывай, что он крестился у Иоанна, причем пришел к нему сам. Но я не слышала, чтобы кто-то из наших эзотериков встречался с учителем, хотя многие пишут. Как же ты могла слышать, если это тайна? Ученик, громко заявляющий о связи с учителем, перестает быть им. Потом, кто возьмет на себя грех заявлять такое? Хотя, конечно, возможно, духовная спекуляция ради духовной выгоды. Но если это не является истиной, то будет прахом уже через год. Значит, существуют западные учителя, работающие на тонком плане, и восточные, работающие на физическом? Спросила Ольга. Ну ты хороша. Быстро твоя личность нашла лазейку, дабы не отказываться от своего тонкого учителя. Все истинные учителя работают вместе и сразу узнают друг друга при встрече. Если они работают вместе, то зачем им узнавать друг друга? Они и так знакомы. Ничего подобного. Ты мыслишь по-земному. Учителя не имеют формы. На земле же они имеют форму, ту, которая ими была найдена или создана. Учителя должны узнать друг друга через форму, по духу. Ну ты представь, что я поменял тело и пришел к тебе как Наталья Сергеевна. Как ты мне можешь поверить? Ты скажешь мне то, что знаю только я. Своего рода пароль для узнавания. Вот и учителя так. Они говорят о том, что известно только им. Теперь о тонком и физическом плане. Для тех, кто еще не готов к ученичеству, достаточно и тонкого плана. На нем человек испытывается. Это хороший полигон, изменчивый, искушающий. Все или почти все попадаются на самости. Всем лестно внимание небожителей. Всем хочется служить и выполнять поручения иерархии. Перекрестись. Кто ты? Откуда столько самомнения? Откуда эта мания величия, ведущая к душевным расстройствам? Какому ребенку доверят вести паровоз? Какого человека удостоят звания академика, если он не окончил школу? Я не спорю, сейчас все можно купить. Одни покупают за деньги дипломы и звания, а другие – духовные высоты, но уже не за деньги. Они расплачиваются падением. Они были близки к пути, близки к ученичеству, но поспешили стать великими. Горе, какое горе для их души! «Ужас!» — сказала Ольга. «Неужели и со мной так же? Неужели я тоже была близко, но сама себе отрезала путь наверх?» «Оля, слова твои искренни, но и в них много самомнения. Для ученичества качества необходимы особые. Мало прочитать горы книг, мало обладать тонкими способностями, мало учиться десятки лет. Ты только подумай, 20 лет Блаватская пыталась стать на путь ученичества. И это она, обладающая с детства огромными способностями, проучившаяся у всех достойных учителей, знавшая то, чего не знает никто. А что знаешь ты? Сбила ли ты ноги в кровь ради того, чтобы встретить своего учителя? Чему обучалась ты у тайных мудрецов? Сидишь в городе, читаешь книги, ведешь занятия, пишешь, работаешь и уже считаешь, что заслужила что-то, чтобы стать на путь. Побойся Бога, на это не одна жизнь уходит. И что же делать нужно? Стремиться и трудиться, больше ничего. Чем больше ты будешь думать о встрече, о своей готовности, тем дальше будет от тебя учитель. Он приходит неожиданно. Он не сообщает о приходе. Он ждет кармически благоприятных условий. А как же вы? Вы столько знаете. Неужели и вы не готовы? Я могу только о себе говорить. Ты же не видишь рядом со мной учителя? Значит, его нет. Но я тебе точно могу сказать. Он живет в моем сердце. Мой учитель умеет слышать сердце вечности. А тот, кто умеет это, живет в сердце каждого человека. Значит, и в моем тоже? Спросила Ольга. И в твоем, дитя. Сергей погладил вдруг Ольгу по голове. Сделай все возможное, чтобы встреча ваша состоялась. И столько любви послышалось в голосе Сергея, что Ольга расплакалась навзрыд, не в силах сдерживать себя. «Я хочу встретиться с ним. Я не могу жить без него». «Можешь, дитя, сможешь. Если бы это было так просто». Сергей замолчал. Молчал Иван. И только Ольга тихо всхлипывала. «Я не хочу больше жить так, как жила. Все не так, все не то. Я не буду писать книги. Оставлю занятия и работу. Чему я могу научить людей? Чему? Вот вы можете, но не учите. А я и половины вашего не знаю. Я стала популярным писателем и лектором. Да кто я такая?» «Ты – дитя света. Ты не в силах перестать писать книги, если это твоя задача. Возможно, что таков твой путь. Идти снизу, плутая, падая, вставая, находя. Ты можешь поднести людям бесценный дар, плоды твоих исканий. Я не сомневаюсь, что ты дойдешь. Тогда и расскажешь людям, как ты этого добилась. К тому времени у тебя уже будет колоссальный издательский опыт». «Но вы же говорите, что тогда я буду связана обетом молчания». «Ты же не будешь рассказывать об учителях?» ты будешь рассказывать о пути. А вдруг это не произойдет в этой жизни? Спросила Ольга. Сергей улыбнулся. Ничего, произойдет в следующих. Разве вечность беспокоится о времени? В ее распоряжении миллионы лет эволюции. Я не хочу рождаться тысячи раз. Не хочу. Я выпрыгну из этого колеса. Оля, развязать кармические узлы непросто. Ты столько натворила в прошлом, но у тебя есть возможность сократить путь. Учись быть спокойной сегодня. Спокойствие сегодня родит спокойствие завтра. Думай о том, что ты сама творишь свое будущее.